Он совершенно потерял дар речи. Хоть Изабель и была страшно сердита, она заметила, как поразили брата ее слова. И это доставило ей удовольствие. «Что?» — выдавил он наконец. «Я люблю его и собираюсь выйти за него замуж». «Ты сошла с ума!» «Я никогда не была более в здравом уме, чем сейчас». «О чем ты говоришь?» Лицо Лайонела побагровело от злости, а губы вытянулись в тонкую линию. «Этот валлиец стал твоим любовником? Неужели ты думал, что он позволит мне оставаться невинной в течение 3 месяцев?» С вызовом ответила Изабель. Она получала наслаждение от этой перепалки. «Он изнасиловал тебя. Будь он проклят! Я вырву у него сердце за это!» — кричал Лайонел, ударяя кулаком по деревянной скамье. «Он не насиловал меня. Пойми же, наконец, я люблю его и выйду за него замуж», — произнесла Изабель, пытаясь улыбнуться. Вместо того, чтобы смягчиться от ее слов, Лайонел еще пуще разъярился. «Нет, это невозможно. Я не отдам тебя какому-то дикому валлийцу. Это не должно было случиться. Ты же знала, что помолвка была просто трюком. Мы же говорили об этом». «Мы также говорили, что ты вернешь меня домой через 3 дня, а не через 3 месяца. Теперь уже слишком поздно. Тебе лучше забыть обо всем и вернуть меня ему». Они с ненавистью смотрели друг на друга. Лайонела захлестнула такая ярость, что ему было трудно дышать. В глубине души он не верил, что этот негодяй оставит ее девственницей. Но он оказался не готов принять это. Нет, он, Лайонел, сделает, что задумал. Эдуард так воспылает страстью к ней, что не обратит на это внимания. Он даже ничего не заподозрит, если испачкать простыню кровью цыпленка. «Это невозможно», — проворчал он. «У меня другие намерения в отношении тебя». «Я больше не собираюсь участвовать ни в каких авантюрах». Они не сводили глаз друг с друга. Их лица окаменели. Лайонел тяжело опустился в кресло. Его так и подмывало ударить девушку, чтобы дать выход своей ярости. Но этого нельзя было делать, ведь он мог изуродовать ей лицо. «Ты маленькая дурочка, ты и понятия не имеешь, что тебя ждет», — произнес он наконец. «Подумай, неужели ты хочешь провести свою жизнь с каким-то диким разбойником в горах? Или ты предпочтешь прожить в богатстве?» «В каком богатстве? Жить впроголодь, как сейчас? А ты будешь купаться в роскоши, как сам король», — выпалила Изабель, вскочив на ноги. «Ты позволишь мне уехать? Или сам отвезешь меня назад? Скажи, что ты намерен сделать?» «Я хочу, чтобы ты поступила так, как тебе скажут. Ты всегда была своевольной и упрямой. И ты ничуть не изменилась». «И что же мне прикажут сделать в этот раз? Выйти замуж за какого-нибудь старого пьяницу, которому ты должен деньги? Как же ты прекрасна!» Изабель холодно посмотрела на Лайонела, нисколько не тронутая его комплиментом. «Если ты не хочешь отвезти меня к нему, тогда позволь мне вернуться в Амбри». «Нет». «Ты собираешься держать меня здесь под стражей?» Мы